В доме Тютчевых был праздник. В самом конце 1871 года высочайшим указом императора Николаю Алексеевичу Бирилеву было присвоено звание контр-адмирала. Эрнестину Федоровну радовало новое жалование зятя, которое давало ей возможность снизить финансовую поддержку семьи Бирилевых, требовавшую от нее слишком много для ее возраста энергии и усилий в поиске денег. Федора Ивановича признание несомненных воинских заслуг Бирилева перед Отечеством, Мари само это событие, поскольку оно было приятно и связано с мужем, Николая Алексеевича, впрочем, что радовало Николая Алексеевича, разобрать было мудрено. Он совершенно равнодушно слушал произносимые по поводу указа императора речи родных, устроивших семейный праздник, и оживлялся лишь, когда ему подавали новое блюдо или когда Мари прикасалась к его губам салфеткой, поскольку сам он все время забывал вытирать испачканные едой губы. Букет белых роз заслонял его лицо, и все были вынуждены наклонять голову, когда говорили что-либо в адрес Бирилева. «Ваше имя, Николай Алексеевич, безусловно, будет вписано в славную летопись российского флота», — с чувством и убеждением поднял тост за зятя Федор Иванович. «Император Петр созидал флот как главное дело своей жизни. Его последователи, за исключением Екатерины II, относились к флоту скорее как к придворной забаве, чем как к насущной государственной необходимости. Лишь благодаря таким, как вы, подвижникам и героям, Россия утвердилась в мире великой морской державой». Николай Алексеевич, на мгновение замерший, когда Федор Иванович начал говорить, вдруг оживился и ткнул ложечкой в стоящее напротив суфле. Ложечка звякнула о блюдце, и звук этот очень понравился Бирилеву. Он снова ткнул ложечкой и снова звякнул. Тютчев сконфузился и, оборвав речь, торопливо произнес, приподняв бокал: «За ваше здоровье, Николай Алексеевич!» Мари, бледная и очень усталая на вид, повернулась к мужу и отняла у него ложку. Он обиделся и посмотрел на нее с самым несчастным выражением, которое было возможно. После ужина, отправив Бирилева в постель, Мари вернулась к родителям. «Заснул?» — спросила Эрнестина Федоровна. Мари утвердительно кивнула головой. Кажется, только к еде он и сохранил интерес. «Он ни в чем и ни перед кем не виноват», — отпарировала Мари. «Боткин говорил со мной о необходимости твоего лечения за границей», — сменила тему Эрнестина Федоровна. «Что ты сама думаешь об этом?» «Состояние Николая Алексеевича не кажется мне внушающим оптимизм. Вести его с собой опасно. Оставить здесь одного преступно. Но его можно поместить на время в больницу. Боткин предлагал тебе помощь в этом?» Мария опять утвердительно кивнула, но губы ее сомкнулись еще плотнее, и она всем своим видом старалась показать нежелание комментировать подобный вариант. «Ты теряешь время, которого не хватает тебе самой на лечение», — настаивала мать. «Я не могу бросить Николая Алексеевича», — отвечала Мари. «Только я одна умею ухаживать за ним. Он привык к этому. И любая перемена вокруг него, тем более мое отсутствие, может еще больше спровоцировать болезнь. Но это не может быть основанием к самопогублению, которым занимаешься ты», — вмешался Федор Иванович. «И потом Сергей Петрович — прекрасный врач, он сумеет создать для Николая Алексеевича наиболее благоприятную обстановку. Да ведь и речь идет всего о нескольких месяцах». Мария улыбнулась и снисходительно, как на ребенка, посмотрела на отца. «Я знаю, папа, ты очень волнуешься за меня. Но поверь, Мои чувства к Николаю Алексеевичу не менее глубоки, чем твои ко мне. Я не могу относиться к нему как просто к близкому человеку. Я люблю его. «Откуда это в тебе? За что?» — выкрикнула в отчаянии Эрнестина Федоровна. «От отца», — кротко ответила Мари. «От кого, от кого?» — изумилась мать. «От папы», — снова повторила Мари. Эрнестина Федоровна, как на явление чуда, посмотрела на мужа. Федор Иванович, никогда ничем не затруднивший себя ради близких, уверенно назван дочерью источником ее самоотверженной преданности мужу, и она, всем и всегда жертвовавшей ради семьи, оставлена в стороне. Где же тот волшебный сосуд, из которого ты испила подобные убеждения? Иронично спросила она дочь. Вот он, с готовностью ответила Мари, и вдруг начала читать стихотворение. «Чему бы жизнь нас не учила, но сердце верит в чудеса. Есть нескудеющая сила, есть и нетленная краса.